Параграф 34. Одиссея. При своем возвращении из Трои греческие герои долго странствовали и испытывали множество бедствий и опасностей. Дольше всех длилось странствие царя Итакии, острова в Ионическом море Одиссея, целых 10 лет. Рассказ о его приключениях составляет содержание Одиссеи. Познакомимся с некоторыми из этих приключений. Одиссей у Полифема. Однажды бурное море прибило Одиссея и его спутников к острову циклопов, одноглазых великанов. Одиссей с частью своих спутников забрел в пещеру самого страшного из них — циклопа Полифема. Вернувшись домой, Полифем нашел их в своей пещере. Он тотчас загородил вход изнутри огромным камнем и съел двух из них. После этого он заснул. Одиссей мог бы убить его во время сна, но тогда некому было бы открыть выход Одиссею и его спутникам. Сами они не в состоянии были сдвинуть огромный камень, и им всем пришлось бы умереть с голоду в пещере. Хитроумный Одиссей придумал другое. На следующий день он напоил циклопа вином. Когда опьяненный Полифем заснул, Одиссей выжег ему горящим колом единственный глаз. Циклоп пришел в страшную ярость и поклялся, что никто не выйдет живым из его пещеры. Наутро, выпуская из пещеры своих баранов, Полифем стал у самого входа и ощупывал руками каждое выходящее животное. Но Одиссей его перехитрил. Он свивал всех баранов по три, а под животным каждого среднего привязал по одному из своих спутников. Сам же он, покрыв свои руки шерстью, вцепился снизу в одного из баранов. Так ускользнули они от страшного людоеда. У бога ветров Эола. Когда Одиссей попал на остров бога ветров Эола, он был радушно принят. На прощание Эол дал Одиссею мешок, в котором были завязаны все бурные, неблагоприятные ветры. Одиссей уплыл от Эола при полной тишине на море. Но случилось так, что Одиссей при приближении к своей родине Итаке заснул, и спутники его, решив, что в этом мешке заключены сокровища, развязали его. Освобожденные ветры со свистом вырвались на волю, и судно Одиссея вновь пригнало к острову Эола. Но на этот раз Эол уже отказал Одиссею в помощи, и тот должен был плыть дальше по бурному морю. Сирены. Следующим интересным приключением Одиссея была его встреча с сиренами. Сирены были полуженщины-полуптицы. Их пение было так пленительно, что всякий, проезжая мимо острова, где они жили, приставал к этому острову и уже оттуда не возвращался. Чтобы не поддаться очарованию сирен, Одиссей при приближении к их острову всем своим спутникам залепил уши воском. Себя же он приказал привязать к мачте. Когда Одиссей услышал голос сирен, он стал рваться на берег, но спутники еще крепче привязали его. Так умудрился Одиссей и слышать голос сирен, и уцелеть. Между Сциллой и Харибдой. В одном месте путь Одиссея лежал между двумя страшными чудовищами — Сциллой и Харибдой. Сцилла хватала с плывущих мимо нее кораблей лучших мореходов. От Харибды же никто не спасался. Она обычно поглощала весь корабль со всеми его путниками. Так как избежать этих чудовищ было никак нельзя, Одиссей выбрал из двух зол меньшее — Сциллу. Она хоть и пожрала 6 человек из его спутников, но зато остальные уцелели. Харибда же погубила бы всех. У фиакийцев. Как-то буря разбила корабль Одиссея и лишила его спутников. После долгих приключений Одиссей соорудил плот и вновь пустился в плавание. Но Посейдон, преследовавший его за ослепление циклопа Полифема, Полифем был сыном Посейдона, разбил плот Одиссея. Только благодаря помощи одной из морских богинь Одиссею удалось доплыть до неведомого ему острова и спастись. На острове этом жил сказочный народ фиакийцы, искусные мореходы. царь этого народа Алкиной ласково принял Одиссея, одарил щедрыми подарками и снарядил ему судно для возвращения на родину. На родине Одиссея. В то время как Одиссей воевал под Троей и странствовал, к его жене Пенелопе сваталось множество женихов. Они полагали, что Одиссей уже никогда не вернется. Пенелопа же верила в возвращение своего мужа и отказывала всем женихам. Сын Одиссея Телемах, который при отъезде из Итаки Одиссея был еще малолетним, вырос в сильного, цветущего юношу. С грустью и негодованием глядел он на буйство пировавших в отчим доме женихов. Но он ничего не мог сделать один против многих. Однажды он отправился было на розыске отца, но, ничего не узнав, вернулся обратно. Одиссей в образе нищего. Одиссей знал о том, что происходило в его доме, поэтому он решил явиться домой не в своем настоящем виде, а в образе нищего странника. В доме его как раз тогда пировали женихи. Они всячески издевались над тем, кого принимали за нищего. На второй день по прибытии Одиссея был праздник Аполлона, и Пенелопа предложила женихам следующее испытание. Она принесла лук Одиссея и сказала, что тот из женихов, кто сумеет натянуть тетиву лука и пробить стрелой 12 колец, станет ее мужем. Женихи один за другим пытались натянуть лук, но никто из них этого не мог сделать. Убийство женихов. Тогда Одиссей, все еще в виде нищего, попросил, чтобы и ему дали попробовать свои силы. Женихи отказали ему в этом, но Телемах, которому Одиссей открыл свою тайну, дал ему лук, и Одиссей легко пробил все 12 колец. Немедленно вслед за тем Одиссей с помощью Телемаха и двух рабов перебил всех женихов. После этого он открылся Пенелопе. Трудно было Пенелопе поверить, что этот старый, покрытый рубищем нищий, ее муж. Но в конце концов Пенелопа признала его. Афина, покровительствовавшая Одиссею, вернула ему его прежний молодой облик. Весть о прибытии Одиссея и гибели женихов быстро распространилась по всей Итаке. Родственники убитых вступили с Одиссеем и его сторонниками в бой. С помощью Афины победителем остался Одиссей. Афина же вскоре примирила его с итакийцами, и они снова признали его своим царем. Сравнение Одиссеи с Илиадой. Как и Илиада, Одиссея состоит из 24 песен. Между ними много сходных черт, но имеются и существенные отличия. Илиада рисует более древнее состояние общества, чем Одиссея. Илиада посвящена войне и является поэмой о героях, а Одиссея показывает мирную обстановку и изобилует сказочными происшествиями. Она была более красочна и разнообразна. Илиада и Одиссея являются величайшими произведениями художественной литературы и ценнейшими историческими памятниками.